Валь, Валюша, чё трубку-то не берёшь? Ну а чё я тебе так долго звонил-то? Я, кстати... Ну, ты мне как-то посоветовал «Маскарад» прочитать, я прочитал. Ну, я бы хотел с вами поговорить об этом произведении Лермонтова. Ну, как вы считаете вообще, вот когда ядом отравили, вот я так и не понял, за что ее ядом-то отравили? Приревновал. Ну, приревновал, а убивать-то зачем? На почве ревности. Но он же ее сам любил. Любил и убил, и поэтому с ума сошел. Когда узнал, что она невинная, не изменяла ему. Когда узнала, а ему все это подделали, вот, с ума сошел. Ну, все равно, как-то ядом свою возлюбленную убивать, все равно он же ее любил. И... Это законная жена была. Ну да, но он же ее любил. Еще как. И сам же ее убил. С ума сошел, увидел ее труп и с ума сошел. Сам же виноват, что вот с ума-то сходить. Сам же виноват, чё с ума-то сходить? Видишь, он не потерпел, был уверен, что она его любит, и вдруг подделали так, что якобы изменила. Она браслет потеряла. Да, из-за браслета. Сказали, что куртку подарила. Она на... поверил, что подарила браслет, стал с неё требовать себе браслет. Она, какая, они очень богатые, пойдём завтра. Ну так она действительно его на маскараде потеряла. Потеряла, да. Кто-то подобрал и сказал, что мужику подарила. Когда-то отец все подделывал мужик, который проиграл ему когда-то в карты, да. Большие деньги ему проиграл и мстил за это. Ну, вообще, произведение интересное так вот почитать. Конечно, оно написано неудобно, оно там как диалог, а не текстом написано. И читать не особо удобно. Ну, и как-то сложно вот это запомнить, так что я прочитал в кратком содержании, там более нормальным языком написано. Краткое содержание. А, содержание? Краткое содержание. Ну, там тоже не маленькое оно. А еще что посоветуете прочитать? Да я не знаю. У Лермонтова в основном стихи. Стихи, и вот это поэма «Маскарад». А я вот строки вот из стихотворения помню, это какой-то зарубежный писатель, знаете, вот такие строки, там говорится, пускай вершат на дне обряд, а юные поют за упокой, а самый царственный скорбят о юности такой. Это я не знаю. Не знаете такой, там поэма «Ленор» называется, по-моему. Ну, вы же любите читать, вы должны знать. Лермонтов сам виноват в своей смерти. Мартынов пришел выхоленный, а он изъявил и расписался в пыточке, уколол его, он его на дуэль вызвал. Ну да. Сам себе смерть нашел в своей частушке. Не, но он любил этих двух девочек. Любил, а просто они ему нравились. Да, и они все нравились. У них отчим был генерал. Верзилов? Верзилов, да. Их не отчим. Ну, может, он хотел с ним. Он в армии находился, а они в его доме. Приемной дочери. Да, они приемные, я тоже об этом слышал. Не родные они ему. Да, я тоже об этом слышал. Он взял женщину с двумя детьми. Она умерла. Он богатым был так. Очень богатым. У него особняк, говорят, большой вообще был. Генерал же, генерал. Ну... Ты видел бедного генерала? Ну да, тоже верно. Генерал Верзилов. А Мартынов вообще кем был вообще? Его судьба, какая биография? Ну, я его не, биографию не знаю. Я знаю, что он любил туда ходить, на вечеринку к этим девушкам. Ну, там вся молодежь у Верзилова-то собиралась. Там собиралась молодежь. Стихи читали, песни пели, на пианино играли. Там тоже маскарады, баллы там были у него. Никакие баллы там, а обыкновенная избушка. Не, ну там как бы себе... Особняк там, особняк. Да, домик, домик, так и пишут, что домик. Он там отдыхал после армии. А сам он... Ладно, он генерал, он командовал. Ну, командовал, но он отдыхал в этом домике, а сам-то где жил? Генералы в штабе находятся, штаб военный, и там находятся. Понятно. Но... Дом у них, от семьи у них бывает, у кого где, у кого в городе, у кого в деревне. У него в домике вот в этом. Они же в штаб себе семью не берут. Естественно. Кстати, недавно видели, военные фильмы показывали. Ну, 22 июня же было. Там фильмы показывали. А вы смотрели фильмы про войну? Ну, мало ли я их смотрела. Ну да, если вы вживую войну прошли. Да. А расскажите вообще вот про войну, мне вот интересно. Ну что, немец очень близко к Москве подошел. Ну это да, но а вот как бы в подробностях... Большого театра. Кусок от Большого театра разбомбил. А самих немцев в Москве не было? Не прорвались? Нет, не прорвались. 20-30 км были под Москвой. Такие места были. Потом их погнали. Наши погнали их. А я недавно смотрел... покорить Россию. План Блицкриг. Так Гитлер планировал. Война затянулась, зима, а они в летней форме. И у них половина армии померзла. Это тоже слышно. Мороз, ну, мы бы и не победили, а мороз нам помог. И еще танки помогли. Зима была суровая. В 40-м году, 41-м. Вообще войну такая суровая зима были, и они все, немцы, половина померзли. И тебе тоже холодно было? Ой, еще как. И у нас холодно. Мы в деревянном домике жили. Двухэтажный деревянный дом в войну был у нас. Вот. Железную печку сделали, а пожарный пришел, сломал ее. Зачем? Разрешается печки в комнате ставить, а мы поставили, он пришел, сломал. Вот козел. Да, кто-то написал, что печку поставили. Пожарник пришел, сломал. Да уж. А я недавно по телевизору документальный фильм смотрел. Знаете план Барбаросса же, да? И вот, а знаете еще такое растение? Иван-чай называется. И Гитлер жутко ненавидел это растение. И вот была фабрика по производству вот этого Иван-чая, из него там что-то делали. И Гитлер под угрозу план Барбаросса поставил, но чтобы уничтожить эту фабрику. А почему ему так Иван-чай? Это же просто растение обычное, которое растет на пожарищах. Ну, мало ли, может, из этого Иван-чая что-то делают особенное. Ничего не знаю. Он как сорняк растет на всяких пожарищах там. Еще он приятно пахнет. И еще недавно смотрел, ну, фильм, и там про растения семейства каннабис рассказывали. Растение семейства каннабис. Ну, знаете, каннабис. К нему входят это марихуана, конопля, ну вот такие вот наркотические растения. Наркотические средства. Ну, вообще из конопли раньше одежду шили для войск даже. Веревки делали. Веревки делали, да. Из конопли. Так что это... Это стал наркотик. И стали же, мне кажется, было из-за сжечь эти поля. Конопляные? Конопляные, да. Стали сжечь конопляные поля. А, кстати, до сих пор масло делают из конопли. Конопляное масло бывает, да. Да, его до сих пор делают. А не, оно... Его нет. Есть в продаже, я сам лично на рынке видел. На рынке, да? Да, на рынке видел. Частным образом? Угу. Работать, да? Угу. Только я не знаю, зачем оно нужно. Ну, мало ли, может, кожу лечит. Может. Ну, вообще, конопля – это хорошее растение, и доказано, что оно не вызывает привыкания. Была независимая комиссия, и вот в это растение посмотрели, и вот когда человек его курит, вот часто очень, оно вредит организму, а если курить раз в полгода, оно, наоборот, улучшает мозговую деятельность. Ну, короче, если его редко курить, то это даже хорошо. Так что государство нам все врет. А вы вообще пробовали курить? Нет, никогда. Даже табак? А из родных кто-то курил? А из родных кто-то курил? Сейчас курит племянница. Лариска? Да, курит. А Наташка? Наташка нет. А вот вообще зачем вот люди начинают курить? Это просто трата денег и подрыв здоровья. Ничего не успокаивает. Ничего не успокаивает. Так представо курят, в это время отдыхают, и нервы вроде успокаиваются. Вот курение кальяна действительно успокаивает, или курение травы. А курение табака ничего не успокаивает, он противный на вкус. Люди внушают себе, что они успокаиваются. Внушают. Самовнушение, значит. Курение отдыхают, отдыхают. Значит, самовнушение. Внушение, да. Ну, вот когда алкоголь, там действительно расслабляешься. Ой, ты что, болеешь, что ли? Нет. Что, кстати, как тебе погода? Солнце не видать. Да и вчера, по-моему, тоже сейчас одни дожди у нас льют. Ну а чё, эта погода лучше, чем жара. Ты чё, хочешь жару, что ли? Нет, средняя была, а не жара. Вот эта погода вообще идеальная, я считаю. Ну, без солнца скучно. Ну, кому что. Я просто не люблю, когда лежишь, и вот просто под тобой лужи из пота. Иногда вот так вот летом в жаркий день просыпаешься, и под тобой матрас просто вот весь потный. Да, мне, я с рота не потею. А что это так? У тебя что, потовых желез? В бане, в парилке не потею. Все потеют, а я нет. А как это так? Это что-то ненормально. У людей под градом в парилке. Естественно. Со мной сидят и льется из них. градом пот, а я сижу сухая. А как это так? Такой организм. Даже в молодости не потела? Нет. Хм. Это как-то странно. Очень даже странно. А ты к врачу не спрашивал? Минимум какой-то незаметный такой. Угу. Обычно в бане там просто весь, просто в поту, как облился водой. Ну, там вот рядом со мной парилки, с них пот градом, градом, ручьи прям текут по коже. А я сижу рядом с ними сухая. Хм, да, уж как-то это странно реально. Да, вот так. Каждому свой организм. Ну, это да. Так ты в бане-то, когда последний раз ты в бане была? Месяц назад, по-моему. Это когда ты болела? Да нет, не болела, просто мылась. Mm-hmm. Это где еще по вторникам пенсионерам 300 рублей вкоптила? Там такой ремонт сделали, баню не узнали. Да я видел, там для каждого своя кабинка. Мне нравится. Небо и земля так отличаются от прежней бани. Так все переделано, все абсолютно переделано. У каждого отдельная кабиночка в раздевалке. Да, я видел. Общие скамейки были длинные, рядами стояли. И одна скамейка на другую смотрела. Вот. Скамейка и напротив опять лицом скамейка. Через по 6-8 раздевались в одной кабинке. А сейчас у каждого в раздевалке своя маленькая кабиночка. Да, удобно. Так все переделали. Ой, не узнать, не узнать. Ты еще в Сундуны сходи, там-то вообще все по высшему уровню. Ты знаешь, сколько Сундуны стоит? Нет. За раз? За раз. Охуеть. Самые дорогие бани в России это Сундуны. Жуткие цены, туда только миллионеры ходят. Да у миллионеров там, наверное, своя баня. Че им туда ходить? Ну, своя надо ехать на дачу, у него баня. У него баня-то не в городской квартире, а на даче где-нибудь, может, баня есть. Да у некоторых дома сауна есть. Вот. А ему надо за город ехать, а денег до хуя, да черта. Чего же ему жалеть, в сундуки не сходить. Это точно. Сундуны. Сундуновские они называются. Ну да, я знаю. А ты была вообще когда-нибудь? А ты когда-нибудь была вообще в Советском Союзе там? Я там один раз была. И как? В Сундуновских банях. Ой, в раздевалке, где раздеваешься, диваны мягкие, покрытые белыми простынями. Один раз только была там. Да. Ну я там ни разу не был вообще. А ты, кстати, когда-нибудь в бассейн вообще ходила? Ты в бассейн плавать ходила? Ходила, плавала. А ты в каком плавала? Ты в каком плавала? Ну, обыкновенный бассейн, и в нем плавала. Ну, это там такое, где хлорированная вода, дорожки там такие, да? Да, да, да, да. В молодости или уже под старый? А меня там один мужик схватил за ногу. Ой. И на дно тащил. Зачем? Зачем? А говорят, это делают работники. Сначала утопят, потом вытаскивают тебя. И за это ему доплата. Ага, утопленника поймал, оплачивают зарплату. Нихуя себе. Это... Они специально топят, а потом... Нихуя. За ногу прям тащил меня на дно, блядь, еле вырвалось. А также можно и убить. Можно и вовремя не вытащит, и человек погибнет. Да. Чё, блядь, придумали, суки. А это в каком бассейне, где он находится? Да. Ликвидировали его потом. Забыл, как называется этот бассейн. В общем, там я чуть не погиб. Да у тебя что-то вообще на маньяков везет. То ты мне рассказывал, около пятерочек кто-то с ножом за тобой гнался. Это зимой было? А я от него бежать, а он за мной. А как ты вдруг? Ну, он от меня побежал, а я за ним вместе с этим, с работником. Это когда было, зимой, летом? По-моему, летом. Ночью? Прям ночью, магазин ночью не закрыт бывает, а дело-то в магазине было. То ты мне еще как-то рассказывал случай, что там мужик в метро за тобой следил 4 пересадки. Было дело. Я специально, я сидел на скамейке, а около меня стоит мужик и газетку читает. Вот. Потом я перешла на другую скамейку. Напротив, освободилось место, я от него. Что-то мне не понравилось, что он около меня. И он около меня. Потом остановка, я выхожу. Поняла, в чем дело, что он меня преследует, я вышла. Смотри, он вышел. Я в противоположную сторону поехала. И смотри, он около... Куда я поехала, туда и он опять около меня. Потом я вышла из вагона, а ведь в метро милиционеры бывают, подхожу к милиционеру и говорю, вот мужчина за мной гоняется. Вот. Как он увидел, что я к милиционеру подошла, сел в поезд, как... И потом я так его и не видела больше. Удрал, в общем, увидел, что я к милиционеру подошла, и он удрал. Чего он от меня хотел, понятия не имею. А еще ты мне как-то случай рассказывала, что за тобой кто-то гнался, а потом ты развернулась резко и сказала, ты, сука, у меня финский нож, я себе хуй вырежу, он убежал. Было такой случай, по-моему, ага. А что, ты с ножом, что ли, ходишь? А? Ты что, с ножом, что ли, ходишь? Да прямо, что хочешь, можно сказать. Не, ну он испугался же. А чё... Когда я с ножом не хожу. А чё вот от тебя так все хотят? У тебя же ничего нету. Денег у тебя нету. Квартира там однушка. Сама удивляюсь. Один раз шла на пляж. Вот. Озеро и шла на пляж. Один мужик за мной. Вот. И я говорю, какого ты хуя за... Я на другую сторону, и он опять за мной. Я говорю, какого хуя ты за мной ходишь, у меня копейки одной нету. А он? Меня хочешь. И он сразу отстал. Ну, а действительно... У меня за душой одной копейки нет. Какого хуя, я говорю, ты меня преследуешь. И он отстал. Ну, а действительно, что старый? На эту сторону, и он на эту же сторону, я на эту, и он на эту. Действительно. Ну, действительно, у тебя же ничего нет. Я говорю, про себя говорю, мать меня для бандитов родила. Всю жизнь меня бандиты преследуют. Ну, а ты от этого сильнее становишься. У меня была подруга, я очень с ней дружила. Она портниха была и шила на меня. Вот. А у нее двоюродный брат окончил МАИ. Красавец необыкновенной красоты. Ее двоюродный брат пришел и вроде в меня влюбился, и я в него. Вот. Потом мы стали в близких отношениях. Лежу, блядь, как смотрю, просыпаюсь, а он меня душит. Ёб твою мать. Человек с высшим образованием. Я подруга его двоюродной сестры, и он меня душит. Я говорю, ты чего? Он говорит, а у меня как раз мать умерла. Он говорит, мать умерла, наверное, тебе денежки оставила. Я говорю, ну мне оставила, не тебе. Я говорю, а не на книжке. Он говорит, на того и книжка, чтоб все их снимать. И я поняла, с кем я делаю для тебе. Оказывается, это бандит с высшим образованием. Родители я его видела, такие хорошие люди, мать и отец. Ой, откуда такой выродок на всю родню? Брат у него окончил институт, по-моему, врач. Очень хорошая семья у него. Ну, все у них родные хорошие, кроме его. А вот такой выродок, блядь. Теперь мне рассказали, что он женился, и жена очень богатая. Отец у нее был директор ювелирного магазина. И ее золото и драгоценности дохуя. Он собрал ее драгоценности, женился на ней, собрал ее драгоценности и на шкаф положил. Значит, какой-нибудь будет удобный момент, он эти драгоценности спиздюрит, дерет от нее. От законной жены. А зачем, если она законная жена? У него и так он миллионер уже. Если она законная жена, зачем воровать? Это же и так уже все общее. Если бы он с ней жил... Вот именно. Все общее. И там она его и кормила, блядь, и поила. Он любит, чтобы его кормили, блядь. Ты тоже Путяева его кормил. Что ему, блядь, нужно было? А у нее от первого брата сын был. Вот. Он был против, чтобы она туда сумки таскала сыну. Ты тоже Путяева кормила. Вот такой варюга, мои окончил с отличием. Был ведущий авиаконструктор, блядь. Потом его сняли с этой должности. И правильно сделали. Нет, он выпивать стал, его сняли. Ну, выпивать это со многим. Я тоже вот люблю выпить. Ну, в общем, его с ведущего конструктора сняли. Разжаловали. А как ты спаслась? Если он тебя душил, то ты как спаслась-то от него? Проснулась. Я говорю, проснулась. Ты чего? А он мне говорит, в каждом человеке вор сидит. Мать, ты умерла, наверное, тебе денежки оставила. Я говорю, оставила, а не на книжечке. А он говорит, для того и книжечка, чтобы с нее снимать. О, блядь, какая. Да. С высшим образованием, ведущий конструктор, с отличием институт окончил. О, сука, какая. Да. Из хорошей семьи, мать, отец, очень хорошие, порядочные люди. А что? Брат врач, порядочный, женился, очень порядочный. Все упорядочные, а он один выродок, блядь. С высшим образованием, красивый и вот такой выродок. У меня вон тоже мне с братом не повезло. Ну, хотел ограбить, блядь. На шкаф собрал ее драгоценности, потом хотел удрать. Ну да, это как тупо. Да она бы его потом нашла и прибила бы. Она бы потом его бы нашла и убила бы за такое. Как это? Женщина может мужика убить? Ну, у нее денег много, она бы наняла бы убийцу. А она бы убийца? Нет. Не наняла. Ничего не стала. Она могла бы заявить на него, но она даже милиции не заявила. А развелась и все. Значит, любила. Дала на развод и все. Она и влюбилась. Красавец с высшим образованием. Мои, блядь, окончил с отличием. Мне вот тоже, например, с братом не повезло. Да? Угу. Он же с зубом дружит. Да что ты говоришь? Твой брат? Ну да. Он с... Но он не то, что дружит, они знают друг друга. Но все равно мне это не нравится, потому что мы с зубом в плохих отношениях. А? Ну, мы с зубом в плохих отношениях. А он не в тюрьме? Да я не знаю, он то выходит, у него за ним крыша очень богатая стоит, и иногда его выпускают, денег дают. Просто сам зуб, он ничего по себе не представляет, а он пешка очень влиятельного авторитета. Да он один раз ко мне в квартиру рвался, я в глазок посмотрела, двухметрового роста, блядь. И в кожаной куртке? Я не обратил внимания, но он так рвался, так замок хотел сломать, и я караул закричала, и он убежал. А чё он так испугался? Чего-то бояться-то? Да люди сбегутся, чего? В подъезде люди живут. Ну, живут. Ну и сбегутся, если караул кричишь. Да зубу, по-моему, вообще всё похуй. Ну что, сбегутся? Чего тут секрет такой? Просто нас... Сбегутся и милицию сдадут. Насколько я знаю, он милиции не боится. У него там везде связи есть. Не вся милиция, а высокие люди в милиции. Да? Отдельная личность. Угу. А что он хотел, твою квартиру, что ли, обчистить? Конечно, а чего же еще? У тебя в квартире ничего нет, кроме 40-летнего телевизора и ковра, как ты говоришь. Вот именно, и ковер на помойку просит. А что так? Уже старый, ветхий. Прям 100? Что, он свеженький, что ли? Ну, не знаю, у меня советские ковры дома есть, а они нормальные, я их никогда в жизни не выброшу. Они офигенные, эти ковры. Ну, у каждого, значит, дорогие, хорошие. Персидские, но я их покупал еще там в 85-м году, вот так вот. Но они тоже имеют свой этот... Имеют свойство тоже протираться и засаливаться. Ну, это, конечно. Эпиляция. А, кстати, мне там, ну, знакомые говорили, они тоже с тобой болтали и говорят, что у тебя дома вообще бардак, все грязное, над клубникой летают мухи. А почему говорят, что у тебя пылище там огромное? Откуда она возьмется? Ну, может, ты не пылесос. Создаю пылищу, что ли? Как откуда она возьмется-то? Ну, пыль, она сама по себе берется, если долго не убираться. Срота у меня в квартире никого не было, ни одну, блядь, я не пускала к тебе в квартиру. Ну... Ну, они разговаривали с Наташкой, с Лариской. И что? Они сказали, что у тебя дома бардак. Это же бардак, это когда собираются пьяные, хуй знает, что вытворяют. Это бардаком называется. Наташка говорит, что даже брезгает, у тебя вообще что-то либо есть. Чего? Наташка там пранкеру одному сказала, что брезгает, у тебя в квартире есть еду со стола. Наташка. Как, чё со стола? Еду. Обычную. Яблоки. Яблоки, клубники. Чё у тебя там на столе лежит? На столе? Да. Нихуя у меня на столе не лежит. Просто у тебя, говорят, над едой летают мухи. Ни одной мухи у меня нет в моем доме. Ну, не знаю, на... Ну, не знаю, Наташка так говорит. Ни тараканов, ни мух в моем доме нету. Вот тараканы, они и во всех квартирах есть, не надо. У меня ни одного нет, блядь. А ты чем вообще, фуметоксом, чем-нибудь мажешь пол, чтоб не было этих москитов? Я какое-то очень сильное средство мне дали, и после этого ни одного не было. Токсичное, наверное. Я забыла, как это средство называется, очень сильное. Токсичное, наверное. Забыла, как называется, но такое сильное, сразу ни одного не стало. Ну, однако, соседи тоже говорят, что у тебя грязно в квартире. Правда, я не знаю, откуда они это думают. Еще я ни одну соседку в свою квартиру не пускал. Ни одна, блядь, у меня не была. Ни одна сука. Ни одну суку я еще к себе в дом не пустила. Можно не быть в квартире, что-то знать. А почему ты так ругаешься, говоришь, суки, бляди у тебя там в квартире? Скорее рот с мылом бы помыла. Скорее рот с мылом бы помыла. Это какой рот? Ты им рот с мылом помыла, чтоб сплетни не распускали. Так что вот так. Ты была бы первой. Да, возьми ты промой, если умеешь. А зачем? Я не умею рты промывать. Ну, вот так вот, вот говорят, причем это твои же родственники, говорят про тебя такое. Чего говорят-то? Что у тебя грязь в квартире. Ну, просто обидно, когда твои родственники про тебя так же говорят. А? Твои родственники про тебя так и говорят, это как-то обидно. Да что ты, ты можешь сплетни, ты можешь родственники знать, ничего не знаю. Ну, не знаю, я слышал лично, они там аудиозаписи на в пранкерских группах. Ну да, есть. Пранкер — это шпана. Шпана, блядь. И чё, к шпане прислушиваться? Ну, как бы они звонили Наташке. Ну? И Наташка сказала им, что у тебя грязь в квартире. Так ты сказала, доложила? Ну да, что у тебя над клубникой летают мухи. Ну, ты мне сама говорила, что ты любишь клубнику. Ее все любят, но она дорогая. А еще ты мне как-то рассказывала, что ты траванулась клубникой как-то. А? Ты мне как-то рассказывала, ты отравилась клубникой как-то. Чего ты путаешь? Сразу клубника не отравлялась. Ты мне... Ты говорила, ты что-то в пятерке купила из фруктов, а потом пол ведра рвоты у тебя было. Пиздец, рот у меня не рвало. Ну ладно, поверю. А как будто ты не травилась ничем, никогда. Никогда не травилась. Просрочкой какой-нибудь, там, творогом, не знаю. Ты мне еще рассказывала, что как-то блевала как-то. Да никогда я не блевала, что ты еще? В больнице блевала. А? В больнице ты рассказывала, как тебя тошнило. В больнице? Да. Когда ты с желудком, что ли, лежала или с чем, ты говорила, от нулевой кислотности. Съела огурцы, съела соленые. А, от огурцы. А, вот огурцы. Соленые, а мне оказывается соленые не есть. А ты говоришь, что ты не травилась. Это не отравление, от огурца нельзя от соленого отравиться. Просто желудок не принял. Понятно. Еще ты мне говорила, что ты хурму любишь. Люблю. Что ты бы хотела... Что ты как-то... Очень люблю хурму. А мандарины любишь? Терпеть не могу. Почему? Я не покупаю. Почему? Не люблю еще. Они вкусные. Все равно не люблю. А вот апельсины, да, они невкусные, а мандарины, они клевые. Апельсины я могу съесть, а мандарины никогда не покупаю. А еще что любишь из фруктов? Яблоки люблю. Такие зеленые, красные, желтые. Зеленые люблю. Да, зеленые самые клевые, кисленькие которые. Вот. И сладкие, да. Угу. Антоновка раньше была шикарная, вот чего я любила, блядь. А сейчас? Сейчас ее не искала. Антоновка есть. А ты где? Перевели ее. Стали скрещивать, и получается полуантоновка, но чистой антоновки нету. Извели ее. А ты где фрукты? В Пятерке покупаешь? Почему? И на рыночке покупаю. В Пятерке не очень фрукты. Там надо выбирать. На рынке? Ну да, там продают там частные. Частники, да, со своих огородов. А в Пятерке там надо выбирать. Там иногда и битые фрукты, и гнилые, и что там только нету. Да. Я сам как-то в Пятерке творог купил, блин, траванулся. Да? Угу, творогом. Несвежий попался. Ну да, хотя срок годности был написан тот, ну, нормальный. Вчера, кстати, перед сном ужастик посмотрел. Ну, как-то спал так. Ну, в принципе, нормально, но после ужастика как-то не особо. А ты как вообще, телевизор вообще не смотришь? А? Ты телевизор вообще не смотришь? Вообще не смотрю. А что это ты так? Читаю. А что читаешь сейчас? Ты их что-то долго читала? Закончила уже. А сейчас? Газеты читаю свежие. И что пишут? 7 дней газет. Про Пугачиху? На всех. А почему ты говоришь, что Пугачева, блядь? У нее 8 мужей. А неофициальных еще 14 любовников. Ну, все рекорды перебила. Ну, не все рекорды, все рекорды это только Саша Грей могла перебить. Кто? Саша Грей. А я первый раз такую слышу. Порнозвезда. Да. Угу. У нее 14 мужей. Ну, у нее не мужи, а просто трахари. А, ну это проститутка. Нет, она... Она порнозвезда, у нее денег, да и коты. Да? Угу, она как бы официально так. А Катю Самбуку знаешь, тоже, блядь, еще та. У нее еще муж Боб Джек. Боб Джек, по-моему, так его зовут. Угу. Только Пугачев. А почему ты говоришь, что Галкин, типа, зря женился на Пугачихе? Одурел, что ли, на старухе женился? Ну и что такого в этом? Что, он не мог себе молодую женщину или девушку найти, жениться? Молодых, красивых, талантливых, да хуя. Мог бы выбрать себе, блядь? Ну не знаю. Родила, и ему через эти пробирки нихуя не нужны были бы. Естественным способом родила бы ему. И он на старухе женился, потом какие-то блядские пробирки стали изобретать, блядь. Ну, это... Известно, какие умственные дети вырастут из этих пробирок, неизвестно. Ну, может, она ему впечатлила, например, чем-то. Как бы любовь зла, полюбишь козла, как говорится. Значит, у нее в мозге не все в порядке, раз на старухе женился, блядь. Ну да, у них там сколько, 50 лет разницы или сколько? 36 лет. 36 у них разница, ну. Да. Ну, да, действительно разница. Ну, конечно, да, спать со старухой, это как-то... можно молодуху. Он внешне неплохой, богатый, вот, талантливый. Чего он выбрал ее, блядь? Чего ему гнаться за богатый, когда он сам богатый, сам миллионер? Ну, смотри, вот я, например, тоже полюбил проститутку с вокзала. Ну, что ты? Ну, да. Ты женился? Нет, не женился. Она просто с нами живет. Ну да, ну как бы мы не расписываемся, у нас денег на свадьбу нету, ну как бы она раньше проституткой была, ну и чё, она завязала, и как бы нормальный человек. Говорят, проститутка никогда не завяжет и все время будет этим заниматься. Как наркоман, что ли? Нет, проституция, говорит, у нее в душе и в крови, она не может остановиться. Понятно. Ну, я ей не муж, а любовник. Недавно был... Ну, я просто раньше не знал, что она проститутка, а когда уже я влюбился в нее по уши, узнал об этом. Ну, я как бы, мы предохранялись, как бы презервативы есть в продаже. Говорят, мужики терпеть не могут презервативы. Ну, это стереотип. Как бы, я считаю, лучше защищенным быть. Это не такие большие деньги, чтобы потом рисковать. Я говорю, я в нее влюбился и думал, просто девушка. А когда узнал правду, ну, конечно, да, я ее долго прощал, но все равно потом как-то... Ну, она сказала просто, что завяжется проституция, и мы как-то снова живем вместе. Ну, а что? Не завязала она с проституцией? Да завязала вроде, но я не знаю, как точно. Ну, я не знаю, вот я работаю, там, на работу уйду, а может, она идет там бледовать. Наверняка бледует. Ну, может быть, ну, а что? Это болезнь, они не могут остановиться. Ну, а что, вот мне новую искать, это как-то сложно для меня. Сейчас все бабы какие-то меркантильные, они все бриллианты, айфоны, хуёны, все вот так вот хотят. Да, как бы душа человека им вот не нравится. Душой не проживешь, проживешь бриллиантами. Ну а что, у меня на самого себя денег нету, не то что на нее. Да. Так что вот такая жизнь пошла, сейчас все меркантильные. А в твое время так же все было? Тогда просто Советский Союз еще был, тогда все равны были. Тогда такая чистота была при советской власти. Взаимоотношения были очень... Проститутки были, но особенно около метрополя. Ну, метрополь — это мажорский ресторан. Ну, с ними боролись. Вот там и проституцией занимались. Около метрополя стояли, продавали себе. А вот как ты считаешь, проституцию надо легализовать или нет? А что такое легализовать? Ну, узаконить. Проституция всегда, любое государство боролось и борется. Нет, в некоторых странах это законно. Нидерланды. Да? Угу. Германия. Германия и закон это и такой, да. Ее недавно вот только узаконили там. Проституция в Германии. Да, ее узаконили. Как бы это наоборот хорошо. Как бы вот это, во-первых, снижает распространение венерических заболеваний, потому что бордели официальные, и они должны проходить медобслуживание, вот эти, медосмотр проститутки сами. Потом все налоги от борделей идут в казну государства. Потом нету вот этих частников, которых девушек в рабстве держат. И как бы вот проституция, если узаконена, она наоборот даже вот очень хорошая, это хорошо, чем вот когда девушек в рабстве в подвале держат и потом на трассу выводят. Что хорошего? Проституция есть проституция. А любви нету. Нет, я говорю, в современной жизни любви нету вообще. Да. А денег тратить на девушку, на цветы, на ухаживание выйдет дороже, чем проститутку снять. Да. Так что в проституции я ничего плохого не вижу. Ничего хорошего, я презираю проститутство. Ну вот смотри, допустим, девочка какая-нибудь, вот несчастный человек, вот как бы проститутка, вот она стала же не от хорошей жизни. Пусть идет и работает. А может, у нее там трое детей и денег ей не хватает? Наша мать четверых вырастила и никогда не была проституткой. Не сравнивай, это было то время, когда у каждого был там свой огород, вот это вот время. Тем более, уже потом ты воспитывал Люську с Валериком. Да, пришлось. Я старше была, пришлось. Ну да. Воспитывать материально. Ну, присматривать, да. Присматривать за ними, да. Как бы ты помогала матери. Ну, раз старше была, то помогала, конечно. Кстати, что, как Люська-то выписалась из больницы? Что, она уже год там лежит, что ли? Да прям год. Ты... недавно легла. Ты бы хотя бы навещала бы ее, подбадривала. Она находится, эта больница, очень далеко, 60 километров от Москвы. За городом? В Петушках, что ли? Да прям в Петушках. В Петушке 120 километров. Угу. А почему ее не в Москве-то в больницу положили? Хм. Ты хоть один раз к ней ездила? Ни разу не ездила. А что так дома сидишь, поехал бы к ней? Ну, 60 километров, там, полтора часа в одну, полтора в другую. Я даже не знаю, где эта больница находится. Угу. Куда я поеду-то? Вдруг Люське там плохо станет, а ты там ей продукт привезешь, духом поднимешь. Да они у тебя деньги спиздили, это что вообще за родные такие? А, Лариска ее обеспечивает, не волнуйся. Твоими деньгами, небось. Ну, не чужими же. Лучше бы чужими, чем родными. Лучше бы чужими, чем у своей тетки своровала. Лучше бы она просто попросила, ты бы что, вот не дала бы, что ли, на Люську денег? Даже не дала, в этот вечер дала 2000. А она у тебя 30 спиздила. А 30 спиздили, 2 дала, 30 спиздили. Лучше бы ты тогда, они прямым текстом сказали, чем воровали. А? Прямым бы текстом у тебя бы попросили. Ну вот, попросили, я дала 2. Угу. На них посчитала, в кубышке была, было 30. Ушли, их не стало. А сознаваться не хотят, когда ты их спрашиваешь, да? Ой, мы сроду чужое не брали. Вроде намекает, внук соседка забралась. А ты же говоришь... Соседка, ты из какой квартиры? Неважно. Это который мальчик умер, 40-летний? Нет. Не та? Нет. А ты же говоришь, ты никого в квартиру не пускаешь. А? Ты же говоришь, никого в квартиру не пускаешь. Не пускаю, да. А говоришь, соседка могла. А ведро у тебя кто спиздил? Ну, ведро спиздил, какие две бабы. А почему тогда ты на нас подумала сразу? Да никогда я не думал, что ты придумал. Это ты мне потом сказала, зачем ведро спиздил, сука. И я видела, как две бабы потащили мое ведро. Они к тебе что, в квартиру проникли? Все, понял. Они в лифт, да? А? И они в лифт. Господи, золото какое ведро, будешь о ведре еще разговаривать. Ну, знаешь, это тоже обидно. Ведро, оно и ведро. На помойке пришла, там было 30 ведер, блядь, выбирай. И что, взяла с помойки? Какой-то завод выбросил 30 ведер, блядь. И что, все ведра взяла? Да уж, такие вот дела у нас в доме. Какой-то брак завод выбросил на помойку 30 ведер. Да, он веселый у нас дела. Ладно, пойду я дальше бухать. Бухать? Ну да. Ну а что такого? Ну, не бухать, а просто выпить бутылочку пива. Я его просто охладить в тазик бросил. А пиво никогда не говорят бухать. Ну, а что, это тоже алкоголь. Да. Еще какой. Ну, давай, удачи тебе.